чаще страдала от голода Новгородская область. Под 1127 годом читаем, что снег лежал до Яковлева дня, а на осень мороз побил хлеб, и зимою был голод, а смина ржи стоила полгривны. В следующем году также голод, люто было, говорит летописец, а смина ржи стоила гривну, и ели люди лист липовый, кору березовую, насекомых, солому, мох, конину. Падали мертвые от голода, трупы валялись по улицам, по торгу, по путям и всюду. Наняли наемщиков возить мертвецов из города. От смрада нельзя было выйти из дому. Печаль, беда на всех. Отцы и матери сажали детей своих на лодки, отдавали даром купцам. Одни перемерли, другие разошлись по чужим землям. Под 1137 годом все лето большая осьминка продавалась по 7 резан. Эта дороговизна произошла вследствие прекращения подвозов из окрестных земель Суздальской, Смоленской, Полоцкой. Ясный знак, что Новгород не мог пробавляться своим хлебом. В 1161 году все лето стояла ясная погода, жито погорело, а осенью мороз побил яровое. Зима была теплая с дождем, вследствие чего покупали малую катку по 7 кун. Великая скорбь была в людях и нужда, говорит летописец. В 1170 году катер ржи продавалась в Новгороде по 4 гривны, а хлеб по 2 нагаты, мед по 10 кун пут. Как видно, впрочем, эта дороговизна произошла вследствие опустошения волости войсками Боголюбского и прекращения торговых связей с Суздальскую землею. В 1188 году покупали хлеб по 2 нагаты, а кать ржи по 6 гривен. Наконец, в 1215 году сильный голод и мор вследствие осенних морозов и того, что князь Ярослав остановил подвоз хлеба из Торжка. Таким образом, от 1054 до 1228 года летописец упоминает только 7 раз о голоде и дороговизне. О сильной смертности летопись упоминает под 1092 годом на юге. В Полоцке люди поражались вдруг какую-то язвою, которую современники приписали ударам мертвецов, навья, ездивших по воздуху. Язва эта началась от Друцка. Летом стояла ясная погода, боры и болота загорались сами, и на всем юге много умирало народу от различных болезней. Продавцы гробов, должно быть, в Киеве, сказывали, что продали от Филиппова дня до Масленицы 7000 гробов. Новгородский летописец упоминает о сильном море и скотском падеже в своем городе под 1158 годом. Погибло много людей, лошадей и рогатого скота, так что от смрада нельзя было пройти до торгу сквозь город ни по рву, ни на поле. Под 1203 годом упоминается также о сильном конском падеже в Новгороде и поселом. Суздальский летописец упоминает о сильной смертности под 1187 годом. Не было ни одного двора без больного, а на ином дворе некому было и воды подать. О врачебных пособиях при этих случаях мы не встречаем известий, хотя лекари были в России. В «Русской правде» упоминается о плате лекарю. В житии святого Агапита Печерского читаем, что в его время был в Киеве знаменитый врач-армянин, которому стоило только взглянуть на больного, чтобы узнать день и час смерти его. Святой Агапит лечил больных травами, из которых приготовлял себе кушанье. Армянин, взглянувший на эти травы, назвал их «александрийскими», причем святой посмеялся невежеству его. У князя Святослава, Святоши Давыдовича Черниговского, был искусный лекарь именем Петр, родом из Сирии. Мы видели, что разбитого параличом Владимирка Галицкого положили в укроп. Но что такое укроп? Трава ли этого имени, или теплая ванна, или теплая вода называется также укропом? Памятник российской словесности XII века, страница 223.